Да вы, батюшка, не служили ли военной службе? — Нет, — отвечал Чичиков довольно лукаво, — служил постацкой. — Постацкой, — повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал.